чем он и схватил за живое русского человека. Стало быть, ленинизм покусился на естественный ход вещей. Между тем, из истории нам известно, что покушения этого рода безрезультатны, если не считать трагедий местного и временного порядка. Ибо мир наш устроен так. Хаос самосильно преобразуется в космос, как мириады беснующихся атомов выстраиваются в полезное вещество. А любая попытка поправить космос, напротив, приводит к хаосу, что предметно доказано нашим сельскохозяйственным производством, мелиораторами, плановой экономикой и бесчинствами первых секретарей. Вот, скажем, молекула воздуха устроена некоторым живительным образом, хотя состоит из всякой гадости, и с этим нельзя ничего поделать, то есть можно, конечно, но тогда пресечется жизнь. Так и человеческое общество устроено некоторым живительным образом, хотя ему давлеет неравенство, эксплуатация труда капиталом, и с этим тоже нельзя ничего поделать. То есть можно, конечно, но тогда на историческую арену выступают бесчеловечные и бессмысленные режимы, нежизнеспособные или по-дурацки жизнеспособные, как сиамские близнецы. Одним словом, это отнюдь не случайность, что из расчудесного принципа братства человеческого на основе социалистического способа производства, понятого как руководство к действию, вышли сталинские лагеря, румынская бескормица, пхеньянская коммунистическая династия, политические заплывы председателя Мао, людоедские полпотовские деяния, доведшие большевистскую идею до логического конца. И потому уже не случайность, что ленинизм и сознание, превратившееся в бытие, то есть в обязательно социалистический способ существования целой нации, подразумевает предельную централизацию власти вплоть до прямой зависимости ее характера от отдельно взятой предстательной железы. А такая зависимость, понятное дело, ничего хорошего не сулит. Итак, большевики, как Сизиф со своим камнем, ратоборствовали с объективными законами общественного развития, собственно, с историческим материализмом, правда, уходящим корнями в небо, ибо они нацелились рукодельно насыпать собственный континент, которому, может быть, суждено образоваться самостоятельно через несколько сотен лет. Естественно, природа и, прежде всего, в ипостаси человека, то и дело ставило перед ленинцами неразрешимые задачи, то есть как бы разрешимые, но только за счет позорного компромисса большевизма со здравым смыслом. Едва показал себя несостоятельным коммунистический принцип распределения, как Ленин пошел на частичную реставрацию капитализма, вследствие чего численность РКПБ сократилась на многие батальоны самоубийц. Едва Сталина, строго придерживающегося того постулата, что у пролетария нет родины, прижал немецкий вооруженный пролетариат, как он сразу возродил родину, а заодно и вспомнил про наших выдающихся полководцев, которым посвятил высокие ордена. Едва его малограмотным преемникам стало ясно, что более невозможно управлять страной при помощи насилия да обмана, как им сразу пришлось смириться с унылой фрондой, непоказанными штанами и выходками отдельных вольнодумствующих наглецов. Наконец, когда преемники поняли, что иссякло многотерпение народное, искусственная экономика не работает, армия не боеспособна и Запад обошел Россию по всем статьям, они отважились на коренное перестроение, того не зная по большевистской своей простоте, что в лавиноопасных районах выматериться громко и то нельзя. При этом и Ленин, видимо, понимал, что процесс развивается не по писаному, что Россия куда-то направляется не туда. Недаром самые ответственные миссии он русским не доверял. И Сталин, видимо, понимал, что взять власть не штука, штука построить тюрьму народов, в которой только и можно наладить социализм, а иначе наладить его нельзя. И преемники, видимо, понимали, что дело плохо, да только образ мыслей у этих людей был настолько религиозный, что во имя пречистой своей конфессии они способны были пойти на любое варварство, да еще и по национальному обыкновению крепко надеялись на авось. Впрочем, им, наверное, то придавало силы, что они себя чувствовали в некотором роде первопроходцами, разведчиками будущего, отважными исследователями прекрасного завтра, которым не возбраняется ради такого дела и поплутать. Результаты этой рекогносцировки, впервые предпринятой человечеством во мглу грядущего,